И встал Иав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иаву: «Вот, я посылал за тобой, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иав к царю и пересказал ему это. И позвал царя Авессалома, он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю перед царем и поцеловал царь Авессалома.